Брэндон. Она произнесла это имя так легко, словно век повторяла его. Брэндон, стоявший в это время на краю крыши, чуть не свалился оттуда в обмороке. Именно в обмороке, ей-богу! Вот как она на него действовала. А завтра, как только она позвонит, они уедут. Уедут вместе, уедут навсегда. Откинувшись на подушке, Брэндон воображал себе ее лицо. Оно плыло над ним, как луна. Он знал, что не заснет. Слишком взвинчен, чтобы заснуть. Ну и пусть. Он лежал в темноте, а Кейти плыла над ним, улыбаясь, и глаза ее блестели, освещая мрак. В этот вечер после работы Джимми Маркус и его родственник Кевин Сэвидж зашли выпить пиво в охотнике и сейчас сидели за столиком у окна, наблюдая, как мальчишки на улице играли в травяной хоккей. Мальчишек было шестеро, и, борясь с надвигавшейся темнотой, они продолжали играть, и в сумраке их лица казались стертыми. Охотник располагался в закоулке возле боин, и для хоккея это было, с одной стороны, хорошо, потому что машины сюда почти не заезжали, а с другой плохо, так как фонари в этом месте уже второй год не горели. Кевин был хорошим собутыльником, потому что был не слишком словоохотлив, как и Джимми, и они сидели и тянули свое пиво, слушая шарканье резиновых подошв, стук деревянных клюшек и внезапный металлический скрежет, когда от удара резина соскакивала со стержня. В 36 лет Джимми Маркус полюбил тишину этих субботних вечеров. Он не стремился в шумные оживленные бары с их сутолокой и пьяными разговорами по душам. 13 лет прошло с тех пор, как он отбыл срок, заимел магазинчик, жену и трех дочерей, и сам поверил, что необузданный мальчишка, которым он был когда-то, превратился в мужчину, больше всего в жизни, ценящего спокойную размеренность, без спешки выпить пивка, прогуляться по утру, послушать по радио репортаж с бейсбольного матча. Он поглядел в окно. Четверо мальчишек, сдавшись, разошлись по домам, но двое оставались. В сгущавшейся тьме слышались звуки хоккейной схватки. Фигуры были едва различимы, но в стуке клюшек и напряженном топоте чувствовалась яростная энергия. Ему требовался выход этому юношескому напору. Когда Джимми был подростком и даже потом, лет эдак до 23, каждое его действие порождалось этой энергией. Ну а потом... Потом, наверное, учишься ее прятать. Запихиваешь куда подальше. Его старшая дочь Кейти как раз сейчас этому учится. 19 лет. Красотка. Гормоны в ней так и играют. А в последнее время он заметил в ней перемену, какое-то новое изящество появилось в ней, и он не мог понять, откуда что взялось. Некоторые девушки, взрослее, так расцветают, другие же всю жизнь остаются девчонками. А вот в Кейти он стал внезапно замечать некую умиротворенность, безмятежность. Сегодня в лавке, уходя, она поцеловала Джимми, сказав: «Ну, пока, папа». И даже 5 минут спустя отзвук ее голоса теплом наполнял его грудь. Это был голос ее матери. Он почувствовал это, более низкий, уверенный, чем знакомый ему дочкин голос. И Джимми растерянно думал сейчас о том, что могло так повлиять на голосовые связки, и почему раньше он не замечал перемены. Голос ее матери. Женщины, которая вот уже скоро 14 лет как умерла, и чей голос Джимми услышал сейчас в голосе дочери. «Она взрослая женщина», — думал Джимми. «Она взрослая женщина. Бог мой, как же это произошло?» Дэйв Бойл даже никуда не собирался в этот вечер. Хотя это и субботний вечер, завершающий трудную рабочую неделю, но Дэйв уже достиг того возраста, когда что суббота, что вторник — все равно. А выпивка в баре ничуть не предпочтительнее стаканчика дома. Дома даже и удобнее. Не надо думать об обратной дороге. Поэтому, когда все было позади и кончено, он усмотрел в этом руку судьбы. Судьба и раньше вмешивалась в его жизнь. Судьба или случай, по преимуществу несчастный. Но чтобы вот так почувствовать ее направляющую руку, раньше этого не бывало. Она все больше портила, взбалмошно и злобно сокрушая его замыслы. Как будто, сидя там, где-то у себя, на облаках, судьба слышала голос. «Скучаешь, судьба? Почему бы не поразвлечься чуток? Не ущучить Дэйва Бойла? Ну что на этот раз придумаешь?» Так что Дэйв был с ней хорошо знаком и узнавал по почерку. Возможно, в этот субботний вечер судьба праздновала день рождения или другой какой-то праздник и решила, наконец, дать Дэйву передышку. Разрешила немного встряхнуться без того, чтобы отвечать за последствия. Судьба словно сказала: «Давай, Дэйви, вдарь как следует. Обещаю, что на этот раз ответного удара не будет». Так запасному, которого не пускают на поле в кои-то веки, разрешают бить пенальти. Потому что это не было предумышленно, не планировалось заранее. Нет, не планировалось. Дэйв и сам потом твердил по ночам в пустоту кухни, клятвенно, словно перед судом, стискивая руки: «Пойми ты, это не планировалось». В тот вечер он, пожелав спокойной ночи сыну Майклу и поцеловав его на ночь, спустился вниз и направлялся к холодильнику за пивом, когда его жена, Селеста, напомнила ему, что сегодня девичник. «Опять?» — Дэйв открыл холодильник. «Месяц прошел. Игривый нараспев», — ответила Селеста тоном, от которого у Дэйва иногда по спине ползли мурашки. «Круто!» Опершись на посудомоечную машину, Дэйв открыл пиво. «Что намечено на этот раз?» «Мачеха», — объявила Селеста. Глаза ее весело блеснули, она хлопнула в ладоши. Раз в месяц Селеста и трое ее товарок по парикмахерскому салону «Озма» собирались вместе на квартире Дэйва и Селесты Бойл, чтобы раскинуть карты Таро, выпить венца и испробовать какой-нибудь новый кулинарный рецепт. Обычно вечер завершался просмотром очередной душещипательной картины о какой-нибудь деловой женщине, очень успешно продвигающейся по службе, но глубоко несчастной и одинокой, и вдруг обретшей великую любовь и потрясающего любовника в лице могучего фермера. Или о двух девчонках, только-только начавших ощущать себя женщинами и осознавших истинную природу своих чувств друг к другу, но внезапно получающих жестокий удар. У одной из них оказывается тяжкий недуг в последней стадии, и она умирает. Красивая и аккуратно, волосок к волоску причесанная, на широкой, как море, кровати. Во время таких девичников Дэйву предоставлялся следующий выбор. Он мог удалиться в комнату Майкла и там глядеть на спящего сына, мог укрыться в их с Селестой спальне и там посмотреть кабельное телевидение, или же убраться поскорее из дому, чтобы не быть свидетелем того, как подружки проливают слезы, когда фермер, принявший решение не дать себя захомутать, скачет обратно к себе в захолустье для жизни вольной и первобытно прекрасной. Обычно Дэйв выбирал третий путь. И в этот вечер все было как обычно. Он прикончил пиво, поцеловал Селесту, почувствовал нежный холодок в животе, когда она ущипнула его за бедро, и крепко поцеловала в ответ, а потом вышел за дверь, спустился по лестнице мимо квартиры мистера МакКаллистера и, пройдя через парадное крыльцо, очутился на вечерней субботней плешке. Думая, куда направиться, дойти до Баки или прошвырнуться подальше до охотника, постоял в нерешительности возле дома, после чего выбрал автомобильную прогулку. Можно доехать до Стрелки, поглазеть на студенток колледжа и тамошних хлыщей. Последних там клубится тьма тьмущая, иные даже на плешку просачиваются. Они захватили кирпичные трехэтажки, которые теперь уже и не трехэтажки, а особняки в стиле королевы Анны. Окружив их лесами, они выпотрошили внутренности домов, заставив рабочих трудиться день и ночь, чтобы месяца три спустя Л.Л. Бине мог выставить у тротуара свой «Вольво» и втащить вовнутрь коробки со своей керамикой. За ставни тихой сапой вполз Джаз, и теперь они попивают дорогие напитки из самых фешенебельных винных подвалов, прогуливают по кварталу своих такс и разбивают у фасадов изысканные газоны. Пока что изменились лишь трехэтажки на Гелвин и Туми-авеню, но если так пойдет дело, то, судя по всему, скоро их саабы доползут до канала и самого сердца плешки. На прошлой неделе мистер МакКаллистер, домовладелец, ленивый, как бы невзначай бросил: «Цены на жилье поползли вверх, и сильно вверх». «Так вам и карта в руки», — сказал Дэйв, окидывая взглядом дом, в котором вот уже 10 лет как снимал квартиру. «И если так дальше пойдет, вы могли бы». «Если так дальше пойдет?» Лицо МакКаллистера приняло скептическое выражение. «Да меня налогами на собственность задушит. Это же фиксированный доход. Сейчас продать не решусь. Ну так года через три налоговые инспектора меня все равно слопают.